как в кибитке старенький цыган. А соседка Ритка снова Маргаритку как пароль поставила в стакан. А соседка Ритка снова Маргаритку как пароль поставила в стакан. Не ревнуй, не ревнуй, не ревнуй меня к доле вольницы, не ревнуй. Горница, затворница, не зови. Замуж вышла, помнится, по любви. Горница, затворница, не зови. Замуж вышла, помнится, по любви. Знаю, что у Ритки не скрипит калитка, знаю, что у Ритки тонкий стан. А еще я знаю, у ее Митяя хорошо пристреленный наган. Не ревнуй, не ревнуй, не ревнуй меня к доле вольницы, не ревнуй. Горницу, затворница, не зови. Замуж вышла, помнится, по любви. Горницу, затворница, не зови. Замуж вышла, помнится, по любви. Мимо прошагаю, знаю, Ритка знает, что схожу с ума от черный глаз. Но к чему амуры, если пуля дура, а у Ритки просто бабий час. Нет!